Глава 9. Гена стоял у окна в комнате второго этажа своего дома. На скуле темнел синяк, покрытое оспинами лицо искажало гримаса презрения. Он смотрел, как по песку бежали Анфиса и Виталий. Женщина была уже совсем далеко, крошечная фигурка на черном фоне. А Виталий скорее даже не бежал, а быстро ковылял. «Вот дурачье!» — сделал вывод Гена. «Дебилы, блин!» Он слышал, как недавно кричала Анфиса, но даже и не подумал выйти из дома и посмотреть, что же стряслось. Ему было плевать. С кем-то беда случилась? Погано, но это не его дело. Нынче каждый сам за себя. С ним вот тоже беда случилась. Теща померла, но никто даже не посочувствовал. Некоторые говорили, конечно, дежурные слова, типа «очень жаль» или «прими соболезнования». Вот только он чувствовал, слова эти неискренние. «Жаль им, как же!» «Да ни хрена им не жаль!» И вчера, во время собрания в поле, все они были на стороне банана, хотя этот чертов обдолбыш первым его ударил. И после этого он должен мчаться на чей-то крик, должен спешить кому-то на помощь. Да хрен там, каждый сам за себя. Отец частенько говорил, люди в большинстве своем те еще твари. Всегда нужно только на себя надеяться. Правильные слова. Гена отца уважал и к словам его прислушивался. Дожив до своих 40, он на собственном опыте убедился, что люди в большинстве своем действительно те еще твари. И на работе его не любили, и в деревне. А что еще взять с этих кретинов? Некоторые возмущались, что он скандалы постоянно устраивает. Да, устраивает, но только потому, что иногда просто не существовало другого способа достучаться до всякого дурачья. Но не виноват же он, что все вокруг тупы, как пробки. Взять хотя бы вон ту бабу, что убегает по черному песку непонятно куда. Ну, дура же! А мужик, который за ней гнался, совсем дебил. Хотя тут уже не гнался. Селенки, видать, кончились. Что и следовало ожидать. Гене стало неинтересно пялиться в окно. Он вздохнул и подошел к лежащей на полу мертвой женщине. Нужно было с покойной тещей что-то делать. Скоро ведь вонять начнет. Да и погано как-то, что она вот так лежит. Придется ее вниз тащить и, наверное, в землю закапывать. Одна проблема — весила теща килограммов 90, жирная, как тюлень. Гена кисло поморщился. Не могла, что ли, на первом этаже окочуриться? Или на улице? Вот зараза! Даже умерев, подлянку кинула. Он собирался вчера утром один в деревню поехать, всего на часок, чтобы вещи кое-какие забрать. Но теща вцепилась, как жирный клещ. «Я с тобой, я с тобой!» Она хотела комнатные растения из деревенского дома в городскую квартиру перевезти. Этот дом ведь продавать собирались, и покупатель имелся. Почти все вещи уже перевезли, осталась всякая мелочь. Ехал на часик всего, но из-за тещи задержались. Все шлялось по дому, искала, чтобы еще забрать. Потому и попали в эту заварушку. Обидно до чертиков. Гена с отвращением пихнул мертвую женщину ногой. «Все из-за тебя, Анастасия Марковна!» Погано еще и то, что жратвы мало. Почти все соленья, банки с вареньем и компотами уже в гараж в городе перевезли. Тут оставались лишь две банки с огурцами, банка с маринованным чесноком и банка с квашеной капустой. На кухне в шкафчике пачка лапши. И все. «Не густо. Скоро придется где-то жратву искать. Проблема. Ну ничего, найдет. Или украдет. В любом случае, подыхать с голодухи он не собирался. Нужно только какое-то время продержаться. Возможно, неделю, а может и две». Гена верил, что рано или поздно все вернется на круги своя. Черная пустыня исчезнет, а вместо нее появится нормальный мир. С деревьями, домами и облаками в небе. Он внушил себе это нынешней ночью и разубеждаться не собирался даже под натиском сотен аргументов. Гена был упертым человеком и упертостью своей гордился. Ему так было проще существовать. Он понятия не имел, что случилось с привычным миром, откуда взялась эта пустыня, и у него не было ни малейших предположений. Версии деревенских, а тем более утырка банана, ему казались полным бредом. Научный эксперимент, испытание нового оружия, перемещение на другую планету — все это чушь собачья, чушь, которую может придумать только дурачье. Лучше уж вообще ничего не придумывать, а сказать «случилась поганая хрень» и остановиться на этом. Так тоже было проще. Почесав живот, Гена нагнулся, взял труп за руки и потащил его к дверному проему. Тяжко, так и надорваться недолго. Он в очередной раз мысленно выругал тещу за то, что она такая жирная. Сдвинул ее всего на метр, а силы уже кончились. Гена задумался, а может, ну ее нахрен? Пускай себе валяется. Завоняет, да и ладно. Он ведь сам сдохнет, пока дотащит эту тушу до первого этажа. А потом еще на улицу волочь, закапывать. Нет, баста, себя нужно поберечь. Ему даже как-то хорошо стало от этого решения. Он отпустил руки тещи, брезгливо вытер ладони об штаны и снова подошел к окну. Фигурка женщины едва виднелась вдалеке. Мужик устало двигался по черному песку, возвращаясь. Мимо ворот прошел прапор с черной птицей в руках. Гена ухмыльнулся. Вот придурок, птицу какую-то подобрал. Что старикашка с ней делать будет? Жрать? Хотя, почему нет? Он Гена сожрал бы. Мясо в ней, конечно, сгулькин хвост, но червячка заморить хватит. Вот же ушлый старикан. Версию, что прапор просто хочет позаботиться о покалеченной птице, Гена не допускал. Такое не могло уложиться в его голове. И Марине, и Капельке понравилась идея перебраться в дом Виталия. Для того, чтобы перенести все припасы, соленье, варенье, содержимое неработающего холодильника, пришлось сделать несколько ходок. Это Марина настояла на том, чтобы забрать все съестное. Мало ли что, вдруг кто заберется и украдет, люди-то в отчаянии. Борис рассудил, что это более чем разумно. Страх и отчаяние заглушают голос совести, стирают грань между «можно» и «нельзя». Кто-то выдерживает это испытание, кто-то нет. Глупо надеяться, что все в деревне стойкие к искушениям святоши. Если ничего в лучшую сторону не изменится, следует ожидать мародерства, воровства. Закончив переносить припасы, позавтракали бутербродом с чаем, после чего занялись домом тети Иры. Она была женщиной запасливой, полный шкаф круп, макарон, сухофруктов, а в погребе соленье, мешки с картошкой, банки с компотами и березовым соком, который Борис просто обожал. Он с детства помнил, что тетя Ира каждую весну уделяла особое внимание заготовке березового сока. Она добавляла в него немного сахара, мяту или лимонный сок. Потом закатывала в трехлитровые банки. Говорила, что березовый сок – это жизнь. Чай и кофе она не слишком-то жаловала, а соки и компоты обожала. Когда делали последнюю ходку, к ним подошла пожилая пара. Борис вспомнил, что эти интеллигентного вида мужчина и женщина вчера во время собрания в поле стояли возле периметра и обнимали друг друга. «Мы заметили, вы вместе решили держаться», — сказал мужчина. У него были густые седые брови, редкие зачесанные назад волосы и глаза чуть на выкате. Он чем-то напоминал Борису старого мудрого филина из известного советского мультика. «Да, Валерий Сергеевич», — ответил Виталий. После инцидента с Анфисой он был угрюм и мало разговаривал. Однако сейчас заставил себя приветливо улыбнуться. «Вместе ведь лучше, спокойней». Пожилая женщина замялась. «Вы не могли бы...» «Вера Александровна», — по-прежнему улыбаясь, прервал ее Виталий. Он догадался, что она хочет сказать. «Валерий Сергеевич, мы будем рады, если вы к нам присоединитесь». Его поддержала Марина. «Ну, разумеется, добро пожаловать в нашу компанию». «Мой дом, ваш дом», — с пылом заявил Виталий. «Мы вам очень благодарны», — обрадовался Валерий Сергеевич. «Нам одним жутковато, знаете ли. И мы ведь не с пустыми руками к вам», — встряла его супруга. Она была маленького роста, чуть полновата. Собранные в конский хвост волосы выкрашены в цвет мореного дерева. «У нас тоже кое-какие припасы имеются. Перенести только нужно». Марина взяла ее за руку. «Мы и без всяких припасов вам рады будем, Вера Александровна». Она взглянула на дочку. «Правда, капелька?» Та энергично кивнула. «Будем рады». Бориса все это растрогало. Хорошие люди оставались хорошими людьми даже в тяжелой ситуации. Совсем рядом черная пустыня, пугающая неизвестность. А здесь теплая человечность, понимание, сочувствие. И это дарило надежду. Марина, конечно, заявила, что Валерию и Веронике все будут рады и без припасов. Однако провизию все-таки перенесли из их дома в расчудесно зеленый дом Виталия. Все в деревне, чьи дома граничили с периметром, перебрались к друзьям и знакомым, которые жили ближе к центру круга. Вероника с Мариной приготовили обед на летней кухне во дворе, использовали продукты, которые быстро портятся вне холодильника. Пообедав, обитатели зеленого дома присоединились к остальным жителям деревни, которые таскали в ведрах воду из пруда. Борис обратил внимание, что пруд, хоть и обмелел, но совсем немного, словно черный песок, разграничивающий водоем почти надвое, не впитывал воду, а, возможно, и отторгал ее, как нечто для него чуждое. Водой запаслись. Наполнили две пластиковые бочки, все банки, которые нашлись, кастрюли, бутылки. Вода была мутной, пахла илом, но если профильтровать через марлю и прокипятить, пить можно. Но пока жажду утоляли консервированным березовым соком. Устроили отдых. Капелька с Мариной уснули на диване. Виталий задремал в кресле. Борис с Валерием и Вероникой разговорились на кухне. И он поведал им, что тетя Ира умерла. «Мы с ней, к сожалению, мало общались», — тяжело вздохнул Валерий. «Даже странно, жили ведь совсем рядом, и даже в гости ни разу друг к другу не зашли. Почему так?» У Вероники на глазах навернулись слезы. Она промокнула их белым кружевным платком и произнесла. «Не верится, что все это происходит с нами наяву. Как будто случилось то, что нарушает все законы природы. То, что не может произойти ни при каких обстоятельствах. Но почему-то произошло. Одно радует. Дочка с внучкой не приехали к нам на выходные». Валерий покачал головой. «Вот уж действительно, их словно ангел-хранитель уберег. Знаете, Борис, они ведь еще в пятницу должны были к нам приехать. Но дочка позвонила и сообщила, что Машенька, это внучка наша, внезапно заболела. Ничего страшного, всего лишь легкая простуда. Но от поездки они решили отказаться. И слава Богу, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло». «Не самая уместная сейчас пословица», — проворчала Вероника. Борис подумал об ангелах-хранителях. Почему его никакая высшая сила не уберегла? Почему не погнала вчера утром за грибами, не удержала от пьянки с Виталием? Может, не заслужил? Да, грехов у него хватало. В его жизни были и наркотики, и пьяные дебоши, и условный срок, и два кратковременных брака, которые походили на периоды полного безумства. Лишь став музыкантом «Дня тишины», он остепенился, многое переосмыслил. Ребята из группы Эдик и Инга повлияли, хотя сами были далеко не поборники морали, а он повлиял на них. Инга даже песню написала на эту тему. «Мы делаем друг друга лучше. Наши души стонут под гнетом грехов, но мы делаем друг друга чище». Стал ли он лучше, чище? Видимо, недостаточно для благосклонности ангела-хранителя. А вообще, сделал вывод Борис, не существует никаких ангелов-хранителей. иначе капельки с Мариной сейчас здесь бы не было. Простое и логичное умозаключение. Борис выпил стакан березового сока и отправился в дом тети Иры. Ему нужно было сделать самое важное на сегодняшний день дело. В сарае отыскал лопату, принялся рыть могилу за домом. Работал остервенело, словно наказывая себя за что-то. Скоро ладони покрылись волдырями, мышцы требовали отдыха, но он продолжал копать, с яростью вонзая лопату в землю. В голове то и дело возникал образ тети Иры. Вот она стоит у открытого окна, ветерок треплет ее волосы, на губах легкая улыбка. А вот она смеется, сидя за накрытым столом. И отец рядом, и мать, и маленькая Зоя. Эти образы сейчас причиняли боль. Могила была готова. Борис отправился в дом. Труп тети Иры завернул в простыню, затем в цветастое покрывало. Внутренний голос зудел, что он все делает неправильно, что нужно подождать, с кем-нибудь посоветоваться. Но Борис с презрением этот голос игнорировал. Изнемогая от усталости, он осторожно опустил труп в могилу. Зашептал лихорадочно. «Прости, прости, тетя Ира, прости. Прости за то, что был таким уродом. За то, что не приезжал, редко вспоминал». Он запнулся, больше не в силах вымолвить ни слова. Стиснув зубы, закопал могилу, сделал холмик, подровнял края. «Крест нужен», — раздался мужской голос. Борис оглянулся. На дорожке возле дома стоял молодой мужчина в серой толстовке. Тот самый, что вчера Гене в морду заехал. Гена, кажется, Бананом его называл. «Я сделаю крест», — пообещал Банан. «Прямо сейчас и займусь. У меня и материалы есть, и инструмент. Тетя Ира хорошей женщиной была. Она как-то мне сильно помогла. Хороший для нее крест сделаю». «Спасибо», — кивнул Борис. «Но нужно два креста. Мужа Анфисы еще похоронить нужно». Банан дернул плечами. «Два так два. Сделаю». Он развернулся и пошел по дорожке к калитке, а Борис сел на корточки возле могилы. Ему хотелось сказать какие-то правильные слова, но в голову лезла только какая-то банальная чушь. Лучше уж никаких слов. Он встал, посмотрел на лопнувшие кровоточащие мозоли и подумал, что в ближайшее время ему непросто будет играть на гитаре. От этой мысли из груди начал рваться истеричный смех. Но Борис сдержал его, крепко сжав ладони в кулаки и ощутив прилив щиплющей боли.